когда было сказано, что мир заключен, что работу надо приостановить, потому что это может быть истолковано как провокация войны, уверяю, может быть потому, что нужно было отомстить за погибших товарищей, некоторые даже всплакнули. «Жалко», — говорят, — «ох, жалко как!» У меня лично впечатление такое, что если бы мир не был заключен, дело пошло бы очень хорошо. Я считаю, что необходимо решить вопрос о создании таких специальных частей сейчас в ряде округов, чтобы их начать готовить. В руках начальников штабов армии или командования армии эти части принесут пользу, выполняя помимо специальной работы также задачи более дальней разведки, чем ведут войска. Я думаю, что этот вопрос надо решить. К сожалению, к рекомендациям полковника Мамсурова и других опытных военачальников руководство прислушивалось далеко не всегда. Результатом стали поражения в первые месяцы Великой Отечественной войны. В аттестации от 15 июля 1940-го о Мамсурове сказано: «Крепкий и храбрый большевик-разведчик, самокритичен и в то же время волевой и требовательный командир. Разведывательную работу любит и отдает ей все силы и способности». В августе 1940 года специальный отдел А преобразован в 5-й отдел. Начальником оставлен Мамсуров. Вскоре он продолжил свое военное образование на курсах усовершенствования высшего начсостава при военной академии имени Фрунзе, который закончил за месяц до войны. А 14 июня 1941 последовало иное назначение – начальником разведотдела Закавказского военного округа. Но нападение Германии на Советский Союз изменило планы начальства. Мамсурова оставили в центральном аппарате. Правда, ненадолго. 24 июня 1941 года полковник Мамсуров откомандирован в распоряжение маршала Ворошилова для выполнения особо важных поручений на Западном фронте. Речь шла о восстановлении связи с отступающими войсками, приведении их в порядок, организации оборонительных работ. В июле Хаджи Умар Джорович руководил на Западном и Северо-Западном фронтах подготовкой и переброской в тыл противника людей, которые должны были стать организаторами партизанских и диверсионных отрядов. Налаживал разведку на Северо-Западном и Ленинградском фронтах. После прорыва немцев в августе в районе Чудово-Мамсурово назначили командиром 311-й стрелковой дивизии. 24 августа в бою под Чудовым он был ранен в обе ноги и руки. После лечения в Ленинградском госпитале в октябре-декабре он начальник разведотдела Московского фронта, который просуществовал менее месяца, а затем командует особой оперативной группой разведупра Генштаба Красной Армии. Мамсуров просится на фронт, и в январе 1942 года его назначают командиром 114-й кавалерийской дивизии, а в мае заместителем командира 7-го кавалерийского корпуса на Брянском фронте. В августе 1942-январе 1943 года полковник Мамсуров продолжает начатое в первый период войны дело организации партизанского движения и подготовки для него кадров. для руководства партизанской борьбой на Северном Кавказе и в Крыму –